Костя вздохнул и встал. «Ладно, пойду вызывать подмогу. А ты запомни все, что я сказал, и, если что, сразу звони. Ты тоже». Я поднялся с кресла и пожал крепкую ладонь ликвидатора. «Срочная шифровка по третьему каналу», — доложил ворвавшийся в дверь дуб, первый помощник князя диких земель Сергея Ярова. Сидящий за большим деревянным столом крупный русоволосый мужчина лет 40, взял послание и достал ключ шифра. Минут 10 он скрупулезно выписывал буквы на другой лист, а когда закончил, дважды перечитал получившийся текст, после чего сжег. Любопытно, медленно вытирая пепел с пальцев, проговорил он. «Что случилось?» – спросил дуб. «Да тут наши хорошие знакомые просят об одолжении. Похоже, их дела в Нижегородской империи идут не совсем гладко». «Одолжение?» – понял брови помощник. «Ага, и они готовы за него очень хорошо заплатить. И что надо делать?» «Самое смешное, что делать надо то, что мы и так собирались». На лице князя появился хищный оскал. «Надо разобраться с этим ублюдком-выскочкой Акуловым и со всеми его шестерками в регионе. Объявить общий сбор?» – спросил помощник. «Да, завтра в течение дня нам должны доставить вооружение и технику, а вечером выходим». Глава 16. «И пусть дадут каждому понюхать образец. Понятно, что при низких концентрациях запах будет отличаться, но все равно он достаточно узнаваем. Мне кажется, он чем-то похож на чеснок», – проговорил Влад. «Да, пожалуй», – согласился я. Итак, резюмируя, если вдруг кто-нибудь почувствует в кристалле какой-то похожий на чесночный запах, то нужно ударить огненным шаром или чем-то подобным в землю. Если пошел синеватый дым, то перед тем, как ломать кристалл, пусть набивают полные мешки грунта. Донеси до всех мысль, что, даже если они принесут просто землю, ничего страшного нет. Лучше 9 раз принести пустую породу, но на 10-й не пропустить емелин. За раз, конечно, много не принесут, но если постоянно будут таскать, то запасы постепенно будут пополняться. Вас понял, Дмитрий Николаевич, сделаем. Что-нибудь еще? Нет. Хотя стой, все забываю спросить. Там же недавно 5 шпионов взяли, а ты про них не докладываешь. Так нечего докладывать, ваше сиятельство, разочарованно проговорил гвардеец. Просто наемники, заказчиков не знают, должны по результатам на определенной частоте передать информацию. Причем, похоже, их сюда прислали 2 разных заказчика, а может и 3. И цель в этот раз просто шпионаж. Пермские есть, все люди местные, а среди заказчиков, может быть, и есть. Ладно, свободен. Гвардеец резко развернулся и вышел из кабинета. «Что бы ты без меня делал?» – довольно заявила все это время сидящая на столе Акай. «Это ты про шпионов?» «И про шпионов, и про то, что нашла информацию про Емелин». «Да, спасибо, обращайся. Если порыться поглубже в твоей памяти, можно еще много нового и интересного найти. Точнее, старого и интересного». «Да, именно хранитель напомнила мне про то, о чем я уже забыл, а конкретно про синий дым. Таким способом и искали Емелин в моем мире, когда его активно использовали в войнах древности». «Разрешите, ваше сиятельство», в дверях появился граф Синицын. «Конечно, Борис Евгеньевич, проходите, присаживайтесь. Как у вас дела в усадьбе?» «Да хорошего мало, Дмитрий Николаевич». Расположившись в кресле, граф задумчиво посмотрел во тьму за окном. «Сжечь, конечно, не сожгли, но все, что было не приколочено, забрали». «Сочувствую», — кивнул я, — «но гады уже получили по заслугам». «Да и, откровенно говоря, меня это очень радует», — недобро улыбнулся граф. «Однако произошедшее окончательно утвердило меня в одной мысли. Сначала думал отложить этот разговор на завтра, но супруга сказала: езжай, и я думаю, действительно, чего тянуть. Мир-то не изменится, я имею в виду ту его часть, которая касается вас». «Не совсем вас понял, Борис Евгеньевич», наклонил голову я. «Я имею в виду то, Дмитрий Николаевич, что вы будете продолжать расширяться и, соответственно, находить новых врагов, не так ли? Скорее, они меня будут находить», развел руками я. «Но в целом да. Вот я и говорю», продолжил граф, «вы будете разрастаться, враги тоже будут становиться все серьезнее, и каждый раз они будут ехать через меня. Некоторые из них будут приезжать из диких земель», с усмешкой поправил я. «А, ну да, но все равно половина врагов будет ехать через мои деревни или усадьбу, и рано или поздно кто-нибудь из них все сожжет. Этого нельзя исключать», кивнул я, «но поделать с этим я ничего не могу». «Я понимаю», граф посмотрел мне в глаза, поэтому хотел кое-что предложить. Внимательно слушаю. Я хочу стать вашим вассалом. Даже так, я откинулся в кресле, делая вид, что меня предложение удивило, хотя на самом деле оно было очевидным и единственным выходом из сложившейся ситуации. Оставался лишь вопрос условий. И как вы себе это представляете? Наверное, вы имеете в виду, что я вам могу дать? Прозорливо спросил граф. И что вы хотите себе тоже? Да хочу я в основном защиты. И, глядя на то, что сейчас происходит с бывшей усадьбой Пантелеева, легко могу себе представить, как это будет выглядеть. Я хочу такую же стену. Позволите? Граф указал на графин. Конечно. Синицын налил себе воды, выпил и продолжил. Взамен вы можете размещать на моей территории любые производства и вообще использовать ее как захотите. При этом жители моих деревень сами будут строить эту крепость. У меня без малого 1200 человек и больше половины мужиков. С вас только материал и половина оплаты их труда. А когда они закончат со стеной, вы можете использовать их абсолютно в любых своих работах. Но, правда, платить, конечно, будете уже сами. Интересно. Я задумчиво посмотрел в потолок. В целом, приемлемо, только с одним добавлением. Каким? Поднял бровь граф. Со строителями и низкоквалифицированными рабочими все понятно, а вот тех, кто имеет специализацию, любую, я хочу забрать у вас в Савино прямо сейчас. Разумеется, я им буду платить, а также снабжать едой. Хотя едой я готов снабжать вообще всех, у меня себестоимость ниже и выход готовой продукции гораздо больше. Чем люди будут тратить время на выращивание еды, пусть лучше займутся чем-то полезным. Это относится ко всем, и мужчинам, и женщинам, а также детям и старикам. У нас найдется работа и занятия для всех, то есть интеграция должна быть максимальной. Я вас защищаю и кормлю, ваши люди работают у нас. Либо так, либо пусть все остается как сейчас, со всеми вытекающими отсюда рисками. А, либо я готов купить у вас усадьбу. Последнее точно нет, Дмитрий Николаевич, сразу же отрезал граф. Раз уж мы говорим прямо, то хоть сегодняшние события мне очень не понравились, но в целом в текущей ситуации то, что я нахожусь рядом с вами, мне кажется более надежным и стабильным, чем если бы я обжился в том же Новгороде. Поэтому давайте-ка все-таки остановимся на вассалитете. Готовы ли принять мою клятву? Это вы про вставание на колени? Усмехнулся я. Ну, это пережитки прошлого, нахмурился граф. И, надеюсь, мы как-то обойдемся без этого. Но нужные бумаги я подпишу и лично с вашим представителем приду в муниципалитет и подтвержу свои намерения. Что ж, договорились, кивнул я. Я понимаю, что это излишнее упоминание, но все-таки должен его сделать. Бумаги мы подпишем завтра, а сегодня у вас последняя ночь на размышления, потому что вассалитет – это навсегда. И гораздо больше своих врагов я не люблю предателей. Причем под предательством я понимаю не только откровенный удар ножом в спину, но даже умалчивание или недостаточно серьезную помощь и перетягивание одеяла на себя. То есть если вы не передумаете до завтра, мы становимся как бы единым целым и работаем вместе. Если я увижу, что что-то пошло не так, вы пожалеете о том, что сейчас приняли такое решение. Да, пожалуй, это действительно было излишним. Медленно и совсем без радости в голосе проговорил Синицын. «Я предпочитаю прямоту», – пожал плечами я. «Да, я помню. Что ж, если я завтра в 10 приеду, вам будет удобно. Приезжайте в любое время. Если не застанете меня, то подпишите бумаги при Екатерине или Святославе». «Вас понял, Дмитрий Николаевич». Граф встал с кресла и протянул мне руку. «Не знаю, поверите вы мне или нет, но я действительно рад, что вы появились здесь». И искренне желаю вам помочь. Первый раз я всегда верю людям, Борис Евгеньевич. Я пожал протянутую руку, и граф вышел из кабинета. Больше 500 пленных сейчас находится в Усмане. Скоро они будут доставлены в Липецк, а потом переправлены через Оку. Михаил Ильич Рысев перевернул листок. Почти 1500 убитых рядом с Савино, и еще 400 во втором столкновении. Каком втором столкновении? Закидывая в рот сочную вишенку, уточнил император. После того, как Акулов разбил их у своей деревни, он вторично напал во время переправы. Интересно, Ярослав Евгеньевич с любопытством посмотрел на разложенную на столе карту Липецкой области. И много у нас по окраинам империи таких 19-летних графов живет, которые в одиночку делают больше, чем основная армия. Боюсь, что только один советник императора развел руками. Но, если вы помните, Ваше императорское величество, этот парень совсем недавно получил титул графа именно за то, что помог в организации первых успешных операций против центра, а также он помог Дубровскому выяснить, что монолит работает на Пермскую империю. Тот же самый, император понял голову, его еще вроде Дубровский сначала самого считал шпионом Пермской империи, так точно, но в последних записях перед смертью он полностью снял с него все обвинения, и сколько бойцов у этого молодого человека, трудно сказать, ваше императорское величество, насколько я понимаю, его владения и количество людей стремительно растут, но, по тем данным, что у нас есть, у него 300 человек и несколько деревень. Мне кажется, ваши сведения немного устарели. Обновим, Ярослав Евгеньевич. Да уж, сделай милость, проворчал монарх, выбирая из большого блюда самую большую вишенку. А что там с нашей техникой, которую из Липецка угнали? Все танки, БМП и пушки уничтожены. Что, так уничтожены, что мы не можем их отремонтировать? Ну, вообще, Акулов их забрал как трофей, немного растерялся помощник. Прикажете потребовать, чтобы он все отдал? Да нет, пусть оставит себе, заслужил. Император махнул рукой, да и наверняка к нему вернуться, чтобы отомстить. Кстати, надо бы его как-то наградить. Нам уже поступил соответствующий вопрос из Усмани. К сожалению, все, что нужно Акулову, требуется и нам. Железо, оружие, люди. Не, это мы ему дать не можем. Император побарабанил пальцами по столу. Мы можем дать ему приоритетное право, подсказал помощник. Точно, сейчас же направьте сообщение в Усмани-Липецк, пусть он будет первым во всех очередях до обратного распоряжения. Будет сделано, ваше императорское величество. Что там по другим новостям? В Ижевске без больших изменений. Помощник достал из папки следующий лист. Князь Нарышкин успешно противодействует артобстрелу и попыткам гипноза. Боеприпасов достаточно, и они атакуют все, что приближается к стенам. С едой проблем тоже нет, но враг продолжает вербовать людей в окрестных деревнях, продвигаясь все глубже внутрь империи. Кто-то убегает к нам, а кто-то присоединяется к ним. Мы ведем опережающую эвакуацию, но не все соглашаются уходить. Понятно, что еще. Практически из всех ближайших к нам городов диких земель идут донесения о передвижении пермских войск. Я думаю, что многие из них ложные, или пермяки специально показываются рядом с населенными пунктами, чтобы мы точно не знали, где будет нанесен следующий удар. Анализ всей информации дает основания предполагать, что, скорее всего, атака все-таки будет с запада, либо на Михайловское месторождение железной руды «Орел», либо на Тверь. Это самые дальние точки от Ижевска, а задача противника – оттянуть оттуда наши силы, чтобы мы не могли снять блокаду. Плохо. Император помрачнел. Что с Шуйским? Граф Морозов продолжает следить за ним. Но Шуйский очень осторожен, и из центра ему дают очень мало информации. Доподлинно известно только то, что он получил приказ не выдвигаться из Вологодской области из соображений безопасности, но он на грани того, чтобы этот приказ нарушить. «Пора с этим завязывать», – проскрежетал зубами император. «Он отвлекает слишком много наших сил и многих контролирует. Спецгруппа готова?» «Так точно, ваше императорское величество, но, как я уже сказал, Шуйский очень осторожен, и, чтобы его выманить, нужно провести масштабную отвлекающую операцию. Даю добро», – кинул император. «Что с Липецком? Область полностью под нашим контролем. Павел Егорович уже стал владельцем найденного кристалла и пытается с ним разобраться. Но сами понимаете, на это нужно время. Создайте ему и его группе все условия. Это сейчас приоритетное направление, мы должны как можно быстрее понять, как работает эта магия, и перевести всех наших гипнотизеров-интуитов в область осознанно колдующих. Нужно научиться бороться с этой заразой как можно раньше. Это наш единственный шанс победить. Будет сделано, ваше императорское величество. Срочных новостей больше нет. Свободен. За дверью послышались неуверенные шаги, а потом тихий стук. Кто там? Раздраженно спросил Васек, отрываясь от разглядывания куртки в двух местах, пробитой пулями. «Это я, Иваныч», — раздался из-за двери голос брата. «О, заходи», — отозвался Васик, быстро убирая поврежденную куртку под стол. Дверь открылась, но неожиданный гость остался стоять на пороге. «Привет», — почему-то шепотом проговорил он. «Привет», — так же тихо ответил брат. «Какими судьбами? Что хотел?» «Да вот мимо проходил». Иваныч обернулся и понял, как нелепо звучат его слова с учетом того, что их производства стоят напротив друг друга. Зайти решил. Ну, заходи, что в дверях-то стоять. Ага. Иваныч еще потоптался на пороге, но все-таки перешагнул его и уселся на стул, стоящий у стены. Как дела? Да нормально, у тебя как? И у меня нормально. Братья помолчали с минуту. Я что хотел? Иваныч достал из большой сумки точно такую же куртку, которую совсем недавно изучал Васек, и в ней тоже была дыра. Правда, всего одна. Вот эту штуку с одного из раненых сняли. Парень чудом выжил, на 2 сантиметра правее, и каюк. Я хотел тебя спросить, как ты вот в этом месте руны накладываешь и как их связываешь с самим материалом? Не хотелось бы, что в следующий раз кто-нибудь погиб. Васек открыл было рот, чтобы подколоть брата, но промолчал. Вместо этого он достал из-под стола и свою куртку. «Я хрен знает, у меня такая же фигня, и в этом же месте», — произнес он и просунул палец в дырку. «Может, это просто парням не повезло, и сначала что-то ослабило защиту, а только потом попали пули. Все-таки огонь там был шквальный». «Да вряд ли», — Иванович пододвинул стул поближе к столу и внимательно посмотрел на зачарованную его братом куртку. «А вот эту линию ты зачем здесь ведешь? Как зачем? Если пуля попадает в эту зону, руна ее отклоняет. Если сюда, то останавливает. Вот здесь линия перехода. Но смотри, правильно же сделать ее вот здесь». Иванович взял свою куртку и показал магическое плетение на ней. «Ты дурак, что ли, совсем? Поэтому у тебя и дырка, что линия так идет. Надо же предусмотреть скользящий урон, а также возможность зачарования пули каждой из стихий. Это понятно». Иваныч задумался. «Но все равно не в этом месте нужно эту руну ставить, а хотя бы на сантиметр ее перенести. Ну, может быть». Васек тоже призадумался. «Но тогда не помещается руна защиты от огня. А что, если вот так провести?» Иваныч провел пальцем вдоль шва. «А ты не такой и дурак», — посмотрел на него Васик, после чего залез в стол и достал бутылку вина и 2 стакана. «Будешь? Да почему бы и нет?» — усмехнулся Иваныч и достал из сумки точно такую же бутылку. Через 10 минут братья забыли о том, что больше месяца не разговаривали, и, весело смеясь и выхватывая друг у друга лист бумаги, принялись проектировать лучшие изделия в своей жизни. Савина гуляла. Все таверны были переполнены, и чаще других из них доносились тосты за победу, за Савина, за его сиятельство. Мы с Милой тоже решили посидеть перед сном с бутылочкой вина. «Если ты хочешь, мы в любой момент можем прекратить наши отношения». «Чего?» Едва не подавился вином я и поставил бокал на маленький столик. «Вот чего-чего, а такого окончания длинного монолога Милы про то, как они сегодня спасали раненых, я не ожидал. Ты чего это об этом заговорила? Да я не знаю, как-то вырвалось». Мила осушила бокал и, не дожидаясь меня, снова его наполнила. «А, ну точно, это уже будет 3-й, а с алкоголем у моей подруги не все однозначно. Что-то я успела об этом позабыть. Мне очень нравятся наши отношения», — тепло улыбнулся я. «А секс нравится?» «И секс нравится», — кивнул я. «Только я по-прежнему не понимаю, с чего ты вообще начала об этом говорить. Я же несколько раз не ночевала дома, а ты ко мне не приходил. Вот я и подумала, что тебе не очень нужно. Так дела же были», — снова улыбнулся я, при этом чувствуя себя виноватым. «Ну да, кто-то мне рассказывал, что любит заниматься этим не только в комнате». Я снова покосился на бокал вина, который опять опустел, после чего пересел с кресла на кровать и обнял свою подругу. «Я могу тебе прямо сейчас все доказать». «Нет, я хочу поговорить». Глаза Милы сверкнули. «Тебе точно меня хватает? Ты наверняка имел дело с более опытными женщинами. Я слышала, ты встречался недавно с одной из них, когда возвращался из Нижнего Новгорода». «Да чтоб тебя! Это наш агент в диких землях», — проговорил я, — «и ты меня полностью». «Но ведь ты такой активный», — перебила меня Мила. «Все время бегаешь, суетишься, со всеми общаешься. Тебе точно не нужна такая же подруга? Вот как твоя сестра?» «Моя сестра точно нет», — рассмеялась я. «Я имею в виду такого же характера. Бойкая, веселая, задорная». Мила говорила громко, а ее щеки раскраснелись. «Я слышала, мужчины любят таких. По счастью, все люди разные», — улыбнулся я. «А еще есть мнение, что в своих партнерах мы ищем то, чего не достает нам». Я взял ладони Милы в свои. «И в тебе мне нравится именно твое спокойствие, твоя», — я задумался, подбирая слово, — «невинность». Глаза Милы снова сверкнули. «Надежность», — поправил я. «Что же касается невинности, то я же уже знаю, на что ты способна и что скрывается под этим наивным личиком. Я подмигнул Миле и коснулся пальцем кончика ее носа. То есть ты хочешь сказать, что я развратная? Я не нашелся, что ответить, а просто поцеловал подругу в губы. Так развратная, через минуту оторвавшись от меня, повторила она, полностью забыв о том, с чего начался разговор. «Вообще, я видал более развратных», — усмехнулся я. «Тебе еще есть чему учиться. То есть я скучная. Может, еще зануда?» Я снова не нашелся, что ответить. Опять поцеловал девушку и оторвался только на секунду, когда снимал через ее голову сарафан. «Эй, Свят, привет!» — окликнул помощника графа, дежуривший на воротах гвардеец. «Здорово, Серега, чего хотел?» «Да просто хотел спросить, как съездили?» «Нормально. Больше эти падлы к нам не вернутся. Молодцы!» Гвардеец показал большой палец, а рыбак прибавил газу и скоро высадил Свята у трехэтажного дома, на первом этаже которого тот жил. «До завтра! До завтра! Побриться с утра не забудь!» «Ой, да иди ты!» Рыбак умчался, а помощник графа медленно зашел на крыльцо и, стараясь не шуметь, открыл дверь. Он немного помялся на пороге, но все же переборол усталость и первым делом зашел в душ. Скинул грязные шмотки, быстро помылся и так же тихо, зачем-то прикрываясь рукой, на цыпочках прошел к своей комнате. Надавил ручку двери и открыл ее. В нос ударил сладковатый аромат, и, к своему удивлению, Свят заметил, что в комнате горит свет. «Какого хрена?» – пробормотал он, на всякий случай приготовившись атаковать. «Не шуми», – раздался женский голос с постели, а в следующую секунду одеяло скользнуло в сторону. «Ух ты!» Усталость мигом слетела со Свята, и он тихо прикрыл за собой дверь. «Я не узнал тебя без юбки и топика. Мне одеться?» — спросила Катя, поправляя белые волосы. «Давай я тебя с утра лучше сам одену». Свят широко улыбнулся и нырнул в постель. Утро выдалось ясным и солнечным. Мила уже не было, и впервые за долгое время я завтракал в полном одиночестве, не считая, конечно, Дарьи Петровны. Пока я ел блинчики с мясом и рыбой, запивая их горячим чаем, бывшая гувернантка поведала о том, что заводы восстановлены, разбитые машины переплавляются в железо, что минимум половина из пришедших вчера людей высказали желание остаться у нас и другие новости. Одна была лучше другой, и моя улыбка становилась все шире. Вот что значит по-настоящему доброе утро. Сразу после завтрака я напялил на себя боевой костюм и приготовился присоединяться к ломающим кристаллы магам, но выйти из усадьбы не успел. «Ворота графу», — проговорила рация. «Слушаю. Тут сталкеры приехали. Говорят, разговор к вам срочный». «Ага, это, похоже, те ребята, о которых рассказывал Сергей Сергеевич. Те самые, что получили от Пермской империи право на разработку Воронежа. Откровенно говоря, после того, как погиб Снегов и мы разгромили идущие из Липецка войска, я думал, что они постесняются явиться сюда. Но нет. Что ж, сами виноваты. Проводите их в мой кабинет», — приказал я и отключился. «Накрыть стол?» — спросила Дарья Петровна. «Нет, этих козлов за наш счет кормить мы не будем», — усмехнулся я и вышел из усадьбы. Глава 17. К моему большому удивлению, ход сталкеров и приехало три машины, на разговор пришел только один. Там же, если верить словам Сергея Сергеевича, четыре клана из первой двадцатки на мой Воронеж позарились. Может, это не те? Гость уже ждал в моем кабинете, благо брать там было нечего, да и я следил за ним через жучка. Примечательный, надо заметить, персонаж. Достаточно молод, лет 28. Светлые, заплетенные во множество косичек волосы и такая же косичка свисает с подбородка. На правой щеке четыре приличных параллельных шрама, которые гость не убрал, очевидно, для красоты. «Дмитрий Николаевич Акулов», — представился я, садясь в кресло. «Алексей Борисович Холодов», — гордо проговорил гость. «Но чаще меня называют Холод, и я являюсь главой одного из сильнейших сталкерских кланов Лед». «Ага, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И да, это точно один из тех четырех кланов, которые называл глава достойных потомков. А чего один-то приперся?» «Слушаю», — кивнул я. «Что привело вас в наши края?» «Очень серьезный и важный разговор, и важный в первую очередь для вас. Люблю серьезные разговоры», — сдерживая улыбку, прокомментировал я. «Слушаю. Я хотел бы, чтобы вы взяли наш клан в ваш альянс в Лос-Сантосе». Первым порывом было сразу сказать про то, что знаю, что он уже состоит в альянсе, но, подумав, я решил пока свою осведомленность не демонстрировать. «Если вы соответствуете требованиям, Почему бы нет? Совет проголосует и примет решение. Но вы, Алексей Борисович, сказали, что разговор этот важен в первую очередь для меня, а пока я этого не заметил. Может, перейдем к сути? Дело в том, что у меня для вас есть чрезвычайная важная информация. Холодов накрутил на палец косичку на бороде. Именно ей я хотел бы купить ваш голос в этом самом голосовании. Это любопытно, я открыт для всех предложений. Что за информация? Сталкер на несколько секунд задумался, подбирая слова, а может быть, принимая окончательное решение, стоит или нет связываться со мной. Вы знаете, кто такой Сергей Ярый? Спросил он. Да, так вот, сегодня ночью при технической поддержке Пермской империи его войска выдвигаются сюда. И откуда, если не секрет, вы эту информацию получили? Уточнил я. Мой альянс, с вашего позволения, не буду говорить, какие кланы в него входят, тоже попросили присоединиться к этому походу. Я правильно понял, не выказывая никаких эмоций, медленно проговорил я, что цель этого похода – уничтожить, вернее, захватить Савина и Лос-Сантос, а впоследствии все участвующие в этом предприятии кланы будут делить между собой Воронеж. Именно так. И почему же вы решили сменить сторону? Спросил я, откидываясь в кресле. Потому что я умею видеть и слышать, пожал плечами гость. Также я хорошо знаю Карину, пастора и некоторых других людей, с которыми вы общаетесь. А еще мои люди сегодня с утра проехались по нескольким деревням и собрали кое-какую неафишированную информацию о вчерашнем сражении с отступающими из Липецка войсками. И, признаться, она произвела на меня впечатление. «Очень интересно», – пробормотал я, переводя взгляд в окно. «И сколько народу к нам придет? Не меньше 10 000 от Ярова. Но, думаю, в пути к ним присоединятся еще около 2. И наш альянс – это еще около 3 000». Из которых 650 человек моих, но их, если мы договоримся, я в последний момент отведу, а до этого будете показывать, что вы на той стороне, поднял бровь я, а если все пойдет плохо для Савина, то там же и останетесь, правильно я понял, да, после паузы ответил Холодов, более того, скорее всего, нашему альянсу предстоит отвлекать вас и совершать диверсии, и в этом случае мои люди в этих диверсиях будут участвовать.